Иди, иди, иди, иди. Мда, очень информативно. Хорошо, хоть все ограничилось словом «иди», а то могло быть куда хуже. А то обычно русский человек после слова «иди» добавляет несколько малоприятных направлений. Времени я также не чувствовал, словно его тут и не было. В какой-то момент я наконец-таки дошел, и то, что я увидел, поразило меня до глубины души. Хех, огромное яйцо просто висело в пространстве, но оно было прозрачным, и я смог различить фигуру дракона, запертую внутри. «Пришел», — сказал он, смотря на меня горящими глазами, — «я уже не надеялся, что ты услышишь меня». «Пришел, а ты, собственно говоря, кто?» В этот момент ящер сделал некий жест, подозрительно похожий на удар ладонью по лицу. «Это что получается? Он меня посчитал тупым? Я будущий король драконов, тупица, а ты тот самый человек, что должен был питать меня силой, пока я не смогу вылупиться. И тот самый, что забыл это сделать 2 дня назад, отчего я чуть не убил тебя. Да-да, не смотри на меня так. Это именно из-за меня твоя душа оказалась вне тела. Ведь твой источник был пуст, и мне пришлось питаться от твоей души. И она этого не выдержала и покинула твое тело. Очень интересно получается. То есть этот бесхвостый ящер чуть не отправил меня на тот свет. И еще смеет мне что-то предъявлять? Ты, наверное, не в курсе, а великий будущий король драконов, но 2 дня назад мне пришлось сражаться насмерть. Именно поэтому мой источник пуст. Извини, что я не стал подыхать и не дал умереть своим близким. В следующий раз именно так и сделаю, главное тебя подпитать, а на все остальное плевать. И вот тут неожиданно для меня дракон смутился. Извини, я был неправ, но и ты пойми правильно, без подпитки я не успею вылупиться и окрепнуть к тому сроку, как оковы деда спадут с пространственного кармана. А ведь оттуда наружу выберутся уже взрослые драконы, и мне придется доказывать им, что я достоин обладать этой силой. Это я прекрасно понял. Ты лучше объясни, зачем вытащил меня сюда. Тебе что-то нужно? Я просто хотел познакомиться с человеком, что оказался достоин. Познакомился? Тогда расскажи мне, где мы находимся. Очень уж интересный мир тут. Если это вообще мир, это обитель духов, ответил дракон, мир, куда смертные не могут проникнуть, как и драконы. Лишь дед мог открывать сюда путь, и то ненадолго. Слишком большой риск, что души, обитающие здесь, выберутся наружу. Хм, сложить 2 и 2 оказалось несложно. 2 светящихся сгустка, что пролетели мимо меня, могут вполне оказаться теми самыми душами. И кажется мне, они представляют большую угрозу для моего бездушного тела. Но на всякий случай я решил узнать у дракона, а что будет, если такие вот души окажутся рядом с моим телом? Они могут его занять, если окажутся достаточно сильными. Хочешь сказать, что кто-то выбрался отсюда? Я ведь специально открыл всего лишь небольшую щель, такую, чтобы никто ее не нашел, видимо, недостаточно маленькую. Тогда тебе стоит поторопиться, на морде дракона появилась тревога. Поспеши, иначе можешь остаться без тела. Твою мать, вот знал, что не надо лезть сюда. Путь обратно был куда быстрее, меня как будто кто-то в спину толкал. Я успел как раз вовремя. К тому моменту, как я оказался рядом со своим телом, один из этих сгустков уже пристроился, чтобы попасть внутрь моего тела. Вот только ни хрена у падлы не получится. Я размахнулся и, вложив всю ярость, ударил. И как ни странно, у меня это получилось. Сгусток разделился на сотни небольших частиц, но дальше, вместо того, чтобы полностью развеяться, впитался в мою призрачную фигуру. Это что получается? Я сейчас сожрал чью-то душу. Вот только дальше меня начало корежить, а потом просто вырубило. 2 раза за 2 суток. Вашу мать, да сколько можно? Сутки спустя, князь Юсупов не знал, что ему делать. Он уже обзвонил всех своих знакомых, но лекарей, способных помочь Феликсу, так и не нашлось. Приходили, пытались что-то сделать, но потом просто разводили руками. Некоторые особо одаренные даже предлагали не мучить парня и отпустить, но таким князь лично объяснял, насколько они неправы. Князь как раз вышел от сына, когда к нему прибежал Виктор. «Пап, там прадед приехал с каким-то китайцем», запыхавшись, с трудом выговорил он. «Говорит, это лекарь, который точно поможет Феликсу». Дальше Виктор не успел ничего сказать, потому что князь уже бежал вниз. Безумная надежда горела внутри, затмевая даже здравый смысл, ведь для князя семья была всем. Внизу он и правда увидел Демидова с незнакомым китайцем. «Ну здравствуй, Боря», усмехнувшись, протянул руку Матвей Прохорович, причем сделал это первым. «Времени у нас не так много, поэтому проводи меня с моим другом к правнуку. Даю свое слово, что все будет хорошо и внук очнется. Борис Николаевич молча развернулся и поманил гостей за собой. Всю дорогу до комнаты, где лежал Феликс, он все порывался задать вопрос, но так и не задал, решил убедиться лично во всем. Зайдя в комнату, китаец тут же приблизился к кровати и положил руку на плечо Феликсу. «Я помогу вашему сыну», — сказал он на отличном русском, «но потом попрошу ответную услугу, когда придет время». «Согласен», — не раздумывая ответил князь, «делай, что должно». Китаец кивнул, и комната наполнилась зеленым свечением. А потом Феликс открыл глаза. Несколько минут ранее я наблюдал за новым человеком в моей спальне, и на этот раз по-настоящему удивился. Это был старый китаец, абсолютно лысый с каким-то блеклым взглядом. Однако стоило ему только войти в комнату, как он тут же уставился на меня, и не на мое тело, а именно на меня. Получив разрешение от отца, этот долбанный кудесник просто вытянул из своего тела зеленые нити, и крепко схватив мою душу, буквально запихнул ее в тело. От такого варварского метода я сразу очнулся, уставившись в никуда. Китаец начал щелкать пальцами, пытаясь обратить на себя внимание, и через несколько секунд у него это получилось. «Как тебя зовут?» «Феликс Юсупов», — хриплым голосом ответил я. Китаец странно улыбнулся, и только после этого я понял, что моя душа приняла вид моего настоящего тела из прошлого мира. «Мда, кажется, я попал». Глава 5. После посещения того странного китайца прошла почти неделя. Потихоньку я начал приходить в себя и даже понемногу гулять по дворцу. На большее я пока был не способен, все-таки душа вне тела — это серьезнее любой физической раны. Вот и сейчас я лежал и медитировал, перекачивая потихоньку энергию по каналам, которые, как я и предполагал, пошли в разнос после вызова элементаля. Уже несколько дней я размышлял о том, что стоит наконец-то нарисовать новый глиф, вот только я в любом случае не могу это сделать, пока мои каналы не восстановятся. Замкнутый круг в общем. А еще меня очень сильно волновал тот факт, что китаец никому не рассказал о том, что видел. В то, что он просто решил не сдавать меня, я не сильно верю, уж очень хитрый взгляд у него был. Дверь в мою комнату открылась, и мне пришлось отвлечься от своих мыслей. В дверном проеме стояла мама, но она была не одна. Из-за ее спины появилась знакомая девичья фигура, и я невольно улыбнулся. Ко мне пришла Мария. «Привет», — смущаясь, девушка подошла к моей кровати, не зная, куда деть руки. «Как ты себя чувствуешь?» «Теперь прекрасно», — подмигнув, ответил я. «Твое появление сразу же улучшило мое самочувствие. Может, ты лекарь, а не маг воздуха?» «Хех, а она довольно мило краснеет. Мне определенно нравится. Скажешь тоже». Она справилась со смущением и наконец-то посмотрела на меня. «Я пришла сказать тебе спасибо в первую очередь за то, что ты спас нас всех. Если бы не ты, то погибли бы все. Хм, а вот тут я с ней не согласен. Штормовая крепость в тот день потеряла слишком многих. 2000 солдат, уничтоженных кровавой магией, и около 1000 курсантов. Слишком многие потеряли там своих близких, и все потому, что у меня не было прошлой силы. Будь я на пике, этого бы не случилось. Это не только моя заслуга. Нужно помнить, что там помимо меня были еще 1000 людей, которые также сделали свой вклад в победу. Так что это победа общая». Девушка кивнула и села рядом на стул. Где-то минуту мы просто смотрели друг на друга, и ни один не начинал диалог. Понимая, что пауза затягивается, я решил узнать, как дела у ее отца. «Ой, у него все хорошо», — Мария улыбнулась. «После того, как он вернулся из крепости, он постоянно в императорском дворце, я его почти не вижу. Вот и сегодня привез меня к вам, а потом уехал дальше по своим делам. Но я все понимаю и совсем на него не злюсь. Зато мама у меня очень любит проводить время дома, и каждый раз перед выездом мы слушаем целый монолог о том, как ей трудно и как сильно она любит родовое гнездо. Да, с матерями нам повезло», — улыбнулся я, — «как и с отцами, впрочем. Кстати, я пришла, чтобы пригласить тебя в гости на следующие выходные. Отец собирается устроить большой прием, чтобы показать нашим сторонникам, что все хорошо и переживать не о чем. Сам ведь понимаешь, в связи с последними событиями очень важно показать, что мы по-прежнему твердо стоим на ногах. С удовольствием посещу ваш дом. Уверен, что мероприятие получится выше всяких похвал». «Спасибо, Феликс. Признаться, я думала, что ты не согласишься». «Ага, как будто я дурак отказываться. Мало того, что сама девушка мне нравится, так и ее отец не последний человек в империи. Водить дружбу с такими людьми всегда полезно. Еще некоторое время мы общались с Марией на разные темы, но потом ее телефон зазвонил, и попрощавшись, девушка быстро покинула меня. Я же вернулся к медитации, попутно выбирая, какой глиф выбрать. На данный момент выбор стоит между регенерацией и внутренним карманом. Первый глиф отвечает за восстановление в первую очередь магических каналов, а вот второй — это что-то вроде МЗ, куда можно сливать силы, чтобы в нужный момент использовать их без вреда для себя. Что первый, что второй, безусловно важны для меня, но сил сейчас хватит только для одного. В итоге, взвесив все за и против, я решил, что все-таки регенерация будет куда круче, чем внутренний карман. Просто потому, что пока мой источник не настолько велик. Источник был полон, но вот каналы еще оставляли желать лучшего, и я продолжил прогонять энергию вверх-вниз. Через 40 минут мне это надоело, и поднявшись, я решил прогуляться по дворцу, чтобы немного размяться. Однако стоило мне только выйти за дверь, как я попал в цепкие руки деда. «О, Феликс, а я как раз к тебе», — старик улыбнулся. «Видишь ли, тут такое дело, в общем, надо поехать к императору. Он очень сильно хочет тебя видеть». «И зачем же?» Слова деда мне не понравились. Я очень сильно не хотел отвечать на неудобные вопросы, а ведь они точно будут. «Ты не забыл, что по сути являешься героем империи? Хотя не знаю, как император собирается это преподнести, ведь обычно героями могут стать только люди старше 18. Кстати, да, в этом мире была такая практика, когда правители награждали отличившихся каким-нибудь громким титулом. В Российской империи это был титул героя, и давал он не так чтобы мало. Одна только возможность в любой момент поговорить с императором, минуя весь его бюрократический аппарат, много стоит. Помимо этого еще герой получал различные льготы, а также возможность покупки тех товаров, что не были в открытом доступе, например, те же танки ИК-4. «Дед, я как бы не могу сейчас поехать к императору». Я лихорадочно пытался придумать, почему, и мне в голову вдруг пришла гениальная идея. «Мне нужно ехать к себе в поместье, там тоже люди пострадали, и я как хозяин должен решить проблемы людей, что на меня работают». Старик задумался, а потом нехотя кивнул. «Хаем, согласен с этим, раз уж ты получил в подарок такое место, то обязан следить за ним. Что ж, езжай, а я поговорю с императором, он все поймет». Я кивнул и, выдохнув, расслабился. Как только старик ушел, я быстренько вернулся к себе в комнату и набрал Леониду. Ответил он сразу, и не успел я ничего сказать, как он затараторил. «Добрый день, господин, очень хорошо, что вы позвонили. Я как раз собирался сам звонить, у нас тут проблемы. И тебе привет, Леонид, рассказывай, что произошло. Надеюсь, ничего страшного». «Как сказать, господин?» Голос моего управляющего был невесел. «Поселок, где живут наши работники, оказался под ударом небольшой пасти, но даже этого хватило для небольшого поселка. Но это не единственная проблема. После того, как армейцы уничтожили тварей, они ушли, но вместо них появились какие-то бандиты. Бандиты так близко от столицы, да еще на владениях императорского дома». Задав этот вопрос Леониду, я быстро получил объяснение. «Это какие-то аристократы, господин, вот только ведут себя они как натуральные бандиты. Местные мужики, которые остались в живых, попытались дать отпор, но у них ничего не вышло. Вот сегодня ко мне и прибежал один пацаненок из той деревни и все рассказал. Хаем, а вот это мне совсем не понравилось. Хоть этот поселок и не имеет ко мне никакого отношения, но люди, живущие там, работают на меня, а значит, я в ответе за них. Вот что, Леонид, пацана не отпускай, я скоро буду. Разберемся с твоими бандитами». «Хорошо, господин, так и сделаю». Закончив разговор, я быстро начал одеваться, а через несколько минут уже стоял на первом этаже, ждал, пока Игнат пригонит машину. Там же меня нашел отец, и я быстренько пересказал ему все, что узнал от Леонида. Он так же, как я, удивился, услышав про бандитов, но согласился, что проблему нужно решить. Через 5 минут я сел в Астон Мартин, а за нами пристроилась небольшая колонна из 3 автомобилей. 15 гвардейцев в полном обмундировании точно хватит, чтобы разобраться с небольшой бандой. А если нет, то через полчаса прибудет подкрепление, и тогда в любом случае все закончится в мою пользу. По делам, княжич, или просто прогуляться? Игнат был сосредоточен, смотря прямо на дорогу. По делам, Игнат, по делам, так что в случае чего, будь готов реагировать как можно жестче. Телохранитель кивнул, а я откинулся на сиденье и немного задремал. Все-таки организм был еще истощен. Проснулся же я уже в усадьбе, и то после того, как меня толкнул Игнат. «Просыпайся, княжич, мы на месте», — телохранитель хмыкнул. «Вот и помощник твой уже стоит, а рядом с ним пацан какой-то». Открыв глаза, я и правда увидел Леонида и невысокого паренька рядом с ним. Выйдя из машины, я зевнул и подошел к мужчине. «Здравствуй, Леонид, вижу, ты выполнил мое поручение», — кивнул я в сторону пацана. «Добрый день, господин, как вы и приказывали. Вот это Мишка, сын одного из наших работников». Я присел перед парнем и увидел, как тот сжался от страха. Мда, явно пацан успел хлебнуть лиха. «Привет, меня зовут Феликс, а тебя, я так понимаю, Михаил, верно?» Я старался говорить как можно доброжелательнее, и это возымело эффект. Парень немного расслабился и кивнул. «Расскажешь мне, что случилось у тебя в деревне?» «Не переживай, мы пришли помочь твоим близким». Некоторое время парень молчал, а потом потихоньку начал говорить. И чем больше он говорил, тем сильнее хмурились гвардейцы вокруг меня. К тому моменту, как парнишка начал говорить, бойцы успели подойти, и они прекрасно слышали то, что он говорил. А говорил он совсем дикие вещи. По его словам, к ним в поселок пришла компания аристократов, которая начала творить настоящую дичь. Первым делом они сказали местным, что раз уж их защитили от твари из пасти, то местным стоит за это заплатить. Однако парнишка клялся, что твари перебили военные, а не эти аристократы. Плату эти нелюди взяли молодыми девушками. Когда парнишка закончил, вокруг стояла мертвая тишина, и лишь белые от напряжения пальцы гвардейцев на оружии показывали, насколько все были напряжены. «Едем», — я встал и оглядел своих людей. «Только для начала снимите нашивки с гербом. Нельзя, чтобы они узнали, из какого мы рода». Бойцы кивнули и, быстро выполнив мой приказ, сели обратно во внедорожники. Для Леонида с Михаилом мест не было, но я быстро решил вопрос, просто реквизировал один из автомобилей гвардейцев, что охраняли поместье. До нужного нам поселка ехать было минут 30, и я мысленно готовился к возможному бою. Судя по рассказу пацана, в поселке те еще отморозки, так что мы будем их убивать и никак иначе. Огонь в моей груди потихоньку распалялся, и хоть по-хорошему мне пока что не стоит использовать магию, я сделаю это. Я сожгу этих ублюдков дотла, а потом выставлю счет их родом. К тому моменту, как мы оказались на месте, я уже настроил себя психологически, поэтому, выйдя из автомобиля, я врубил свою ауру на полную. Это несложно, энергии почти не тратит, зато очень эффектно. Поселок был довольно небольшим, около 100 домов. Если не обращать внимания на разрушения, то можно было сказать, что поселок по-своему был красив. Аккуратные домики, красивые заборчики разных цветов, чистая улица. Ко мне подошел Леонид с Михаилом. Парнишка вновь выглядел напуганным, пришлось его снова растормошить. «Ну что, Миша, где сидят ваши злодеи? Сейчас мы быстренько с ними разберемся. В доме старосты, господин», — голос парня подрагивал, — «но они там не одни, наверняка с девушками». Я кивнул и дал знак бойцам. Послышался лязг затворов, а потом гвардейцы быстро рассредоточились по деревне, работая тройками. Я же поманил к себе Игната. «Мы с тобой идем к дому старосты. Посмотрим на местных авторитетов». Телохранитель кивнул, и на его лице появилась кровожадная ухмылка. «Мда, а ведь раньше он был куда добрее. Видимо, общение со мной портит людей». Дом старосты. Тройка молодых парней лежала на неплохих диванах в гостиной местного старосты и смотрела на то, как их товарищ воспитывает одну из местных девок. «Еще раз, сука, посмеешь мне отказать, я убью тебя». Сильнейшая пощечина разбила губы девушки, но та лишь продолжала смотреть на своего насильника. «Оставь ее, Руслан», — лениво сказал один из троицы, — «тем более, что в спальне достаточно податливого мяса. Или ты любишь ломать непокорных?» «Еще как люблю, Веня», — ухмыльнулся тот, кого назвали Русланом. «Ни одна шлюха не сравнится с такими, как эта дерзкая кобылка. Поначалу они все строят из себя недотрог, но стоит хорошенько с ними поработать, как они готовы буквально на все. Вот в этом и есть главный кайф. Ломать людей так, чтобы они были готовы на все». Троица переглянулась и одновременно начала ржать. Они знали, что их товарищ тот еще садист, но то, что он еще и доморощенный философ, они не подозревали. «Ну ты и сказанул, как по книжке. Небось, папаша заставляет учиться, когда ты дома», — на этот раз заговорил другой из троицы. «Тебе не понять, Андрюша, в отличие от тебя я беру от жизни все, что хочу. Плевать на эту чернь, никто из них не посмеет пойти к легавым. Да даже если пойдут, слово дворянина против слова простолюдина, сам знаешь, что никто не посмеет нас тронуть. А вот тут ты не прав, кусок дерьма. Трону, еще как трону. Четверо парней повернули голову в сторону двери и увидели высокого темноволосого парня, который смотрел на них с пренебрежением, словно на мусор. «А ты кто еще такой?» – удивленно спросил Руслан. «Твой палач, сука», – спокойно ответил парень, а потом по комнате распространилась сильнейшая аура. 5 минут до этого во дворе у старосты было 2 автомобиля и оба с незнакомыми мне гербами. Наверняка какие-нибудь мелкие дворянчики, не иначе. Мы с Игнатом тихонько открыли входную дверь и вошли внутрь. Видимо, эти ублюдки настолько в себя поверили, что не додумались даже банального часового поставить. Хотя вряд ли они на такое дело взяли с собой слуг, а значит, просто никто не согласился на такое, пока остальные развлекаются внутри. Дверь в гостиной оказалась открытой, и мы спокойно подошли к дверям. Внутри я увидел компашку из 4 парней и 1 девушки, которая сидела на полу. Вся зареванная, с разбитым лицом, она просто смотрела на своего мучителя, невысокого, толстоватого парня с довольно отталкивающей внешностью. Крупный нос, мелкие глубоко посаженные глаза и редкие брови делали его похожим на хряка. Точно, буду звать его хряком. Мы подошли как раз в тот момент, когда хряк рассуждал о том, как сильно он любит ломать людей, а потом делать с ними что угодно. Рядом скрипнул зубами Игнат, и я видел, как мой телохранитель готов рвать их зубами. Хм, не буду ему мешать. Следующая фраза хряка как раз таки способствовала этому. «Тебе не понять, Андрюша», — сказал он одному из своих дружков. «В отличие от тебя я беру от жизни все, что хочу. Плевать на эту чернь, никто из них не посмеет пойти к легавым. Да даже если пойдут, слово дворянина против слова простолюдина, сам знаешь, что никто не посмеет нас тронуть». В этот момент я вошел в комнату. «А вот тут ты не прав, кусок дерьма. Трону, еще как трону. А ты кто еще такой?» — с удивлением спросил хряк. «Твой палач, сука», — спокойно ответил я, выпустив ауру, которая тут же заполнила комнату, заставив этих ублюдков согнуться под давлением. В эту же секунду в комнату заскочил Игнат, который несколькими быстрыми ударами вырубил ублюдков. «Вытащи их наружу», — приказал я телохранителю, — «там мы и проведем свое расследование. Я же пока проверю дом, посмотрю, кто тут еще есть». Игнат кивнул и, схватив 2 ублюдков, потащил их на улицу, не сильно обращая внимания на то, что они своими тупыми башками бились различные предметы обихода. Я же подошел к девушке. «Ходить можешь?» Утвердительный кивок был мне ответом. «Что ж, уже хорошо, значит, она соображает. Покажешь мне, где держат остальных?» Еще один несмелый кивок, и девушка берется за мою руку, поднимаясь с пола. «Хм, а она и правда довольно симпатичная, ничего не скажешь». Мы поднялись на 2-й этаж, судя по всему, именно тут спальня старосты. Подойдя к закрытой на ключ двери, я открыл ее и заглянул внутрь. Секунда, и я хлопнул дверью перед лицом девушки, которая тоже собиралась посмотреть. «Тебе не нужно это видеть. Поверь мне на слово, девочка». А сам пытался понять, что мне дальше делать. Ведь внутри вместо живых девушек лежало 7 тел с перерезанными глотками. И открытое окно, через которое, судя по всему, убийца избежал. Глава 6. Я быстренько вывел девушку на улицу, где Игнат уже допрашивал этих ублюдков. Мой телохранитель был не один, к этому моменту успели подойти несколько гвардейцев. Я оставил девушку с ними, а сам же подошел к этим ублюдкам. «Кто еще был в доме?» Стараясь не сорваться, спросил я. «Только Болтов женя», — хряк смотрел на меня испуганными глазами, видимо, не привык, что с ним ведут себя так. «Ничего, урод, это только начало. Кто он такой? Расскажи более подробно. И быстрее, иначе придется тебя простимулировать». Хряк начал рассказывать, и чем дольше я слушал, тем меньше понимал. По словам ублюдка, их дружок был самым никчемным из них, вот и поставили они его охранять девок. Как этот никчемный умудрился убить 7 девушек, да настолько бесшумно. И не просто убить, а еще и ускользнуть из дома. 2-й этаж, а я ничего не услышал, словно не человек это сделал, а какой-нибудь монстр. Вдруг мне в голову пришла странная мысль. Почему-то я вспомнил наш поход в пасть к крылатым и уничтоженный форт, что мы увидели на выходе. Нет, не может этого быть. Там были солдаты, а тут обычные девушки. И то, что тут и там убийства очень похожи, еще ни о чем не говорит. Вот только мысль засела в голове и никуда не собиралась уходить. Зараза. А что случилось, княжич? В голосе Игната послышалась тревога, ведь он прекрасно знал меня и видел, что я спрашиваю не просто так. Смерть случилась. Девушки наверху мертвы. Им просто перерезали глотки, как скоту. И тот, кто это сделал, умудрился убить 7 девушек почти мгновенно. Ни одна из них не успела даже пикнуть. А потом еще и ускользнуть, абсолютно бесшумно. Игнат нахмурился. Мой телохранитель, как всегда, думал в разрезе защиты моей персоны. И поэтому он сразу же напрягся, узнав про возможного убийцу рядом. Да не переживай ты, если бы я был целью, он бы не убежал. А так, скорее всего, мы просто помешали его планам своим появлением. Одно я могу сказать точно, либо дружок этих ублюдков вел двойную жизнь, либо же это был совсем не их дружок. В общем, тут дело явно для тайной канцелярии. Поэтому, достав телефон, я связался с отцом и быстро обрисовал ситуацию. Он сразу же понял суть и обещал связаться с Шуваловым. Закончив разговор с отцом, я вернулся к нашим баранам. Итак, давайте-ка я расскажу вам, что вас ждет. Вы, идиоты, изнасиловали, а потом и убили свободных жителей империи. За такое вас просто расстреляют. Ну или же вас ждет участь сборщиков в какой-нибудь смертельной пасти. Я наблюдал за их лицами и, судя по всему, они все понимали. Это хорошо, очень хорошо. В скором времени тут будет тайная канцелярия, и я выдам вас этим дружелюбным ребятам. Поверьте, вам понравится. Сырые камеры, вежливые палачи, красота, да и только. Нас в любом случае вытащит. Вдруг поднял голову хряк и уставился на меня своими мелкими злобными глазами. Ты так ничего и не понял, идиот? Тогда я тебе сейчас разъясню более понятным тебе языком. Меня зовут Феликс Юсупов. Я сын князя Юсупова. И я лично добьюсь того, чтобы вас сгноили в тюрьме за то, что вы, твари, натворили. И ваши родственники не смогут вас спасти. Потому что не смогут. Теперь понятно? А да, вот теперь до них дошло. Идиоты, вы ведь даже не поинтересовались, на чью землю сунулись. С другой же стороны, усадьба, винодельня и поселок слишком долгое время были сами по себе, вполне могли на это купиться. Пока Игнат продолжал допрос, я подошел к стоявшим чуть в стороне жителям. Они выглядели так себе, сначала пасть, потом эти, с десяток мужиков, все со следами побоев, и около 30 женщин. Хм, все равно как-то не сходится. Домов в поселке куда больше, почему так мало народа? Вперед вышел сухонький старик с круглыми очками и интеллигентным лицом. Добрый день, господин, поклонился он с трудом. Я местный староста, Ефим. Спасибо за то, что пришли на помощь, я уж думал, никогда это не закончится. А вы, стало быть, новый владелец усадьбы? Все верно, Феликс Юсупов. Ваш парнишка прибежал в усадьбу за помощью, и я пришел. Старик кивнул. Мишка Шебутной, это нас и спасло. Он каким-то образом умудрился ускользнуть от этих, а потом, когда увидел, что происходит, то в лесочке отсиделся. Ефим, как же так получилось? Пятерка сопляков скрутила такое количество людей. Как это получилось? Так они же маги, господин, удивившись, ответил он, что мы могли против них сделать. Хм, и то верно. Это для меня они слабаки. А вот для местных даже ранг подмастерья это подавляющая сила. Хотя будь у местных такое ружье, как у Леонида, они бы легко перестреляли ублюдков. И то верно. Вот что, Ефим, в дом не заходи, не надо тебе это видеть. И своим тоже скажи. Скоро тут будет тайная канцелярия, они разберутся, что к чему. Я оставлю тут пятерку гвардейцев, они дождутся сыскарей и все расскажут. Старик кивнул и вернулся к своим односельчанам. Я же вернулся к Игнату. Мой телохранитель, судя по всему, закончил допрос, он просто стоял и рассматривал четверку. Имена и фамилии узнал, княжич, можно навестить, если хотите. Пока не надо, я усмехнулся, сначала сюда приедет тайная канцелярия, а после этого уже и обычные городовые. Они составят протоколы, оценят ущерб и только после этого, если надо будет, я лично пообщаюсь с семьями этих отбросов. Но я уверен, что не понадобится. После Игната я подошел к Леониду. Мой управляющий смотрел на этих со смесью брезгливости и ненависти. Судя по его выражению лица, он был готов их лично убить. Позволь я ему это сделать. Леонид, есть к тебе дело. Сколько у нас сейчас на счету денег? Мой управляющий будто бы очнулся, и тут же достал из кармана телефон. Некоторое время он копался в нем, а потом показал мне экран. У нас на 2 343 000 рублей. Все, что скопилось за 5 лет. Хм, сумма приличная. Я бы даже сказал, очень приличная. Вот что, выдели на помощь деревне 50 тысяч. Этого хватит, чтобы решить проблемы с жильем? Мужчина удивленно на меня посмотрел. Конечно, хватит, ваша светлость. Это очень большая сумма. Я даже сомневаюсь, что местные найдут на что потратить такое количество денег. Ты, видимо, плохо знаешь людей, Леонид. Как говорится, были бы деньги, а на что потратить всегда найдется. 7 часов спустя, существо, что скопировало тело Евгения Болтова, бежало. Легко и непринужденно, словно не чувствуя никакой нагрузки, он двигался по заданному маршруту, иногда останавливаясь, чтобы проверить слежку. Миссия выполнена, ему удалось полностью скопировать личину дворянина так, что никто ничего не заподозрил. Сейчас нужно было вернуться обратно на базу и доложить создателям. Это существо не было человеком, хотя и выглядело как человек. Нет, он был дикой смесью технологии и магии, созданной только ради одного – нести смерть. Даже этих женских особей он убил просто потому, что мог и в качестве тренировки. Они не представляли опасности для него, нет, с ним не справились бы и сотня крепких мужчин. Существо бежало, а на его лице было подобие улыбки, но она была блеклой, не настоящий, словно нарисованный неумелой детской рукой, отчего смотрелось жутко. Наконец-то мы возвращались домой, и я чувствовал, как сегодняшний день аукнется мне. Все-таки я переоценил свои возможности и к вечеру был уже выжат как лимон. Гудели ноги, сердце стучало как бешеное, а голова болела так, что я с трудом мог видеть, что происходило вокруг. Игнат заметил мое состояние и тут же запихнул меня в автомобиль, хоть и один из жандармов никак не хотел меня отпускать, постоянно задавая одни и те же вопросы в надежде поймать меня на лжи. Причем этого чудака на букву «М» даже слова жителей не убедили. Почему-то он решил, что именно я каким-то образом причастен к тому, что произошло в доме старосты. Откинувшись на сиденье, я изо всех сил пытался приглушить боль и никак не мог понять, в чем дело. Усталость и слабость я еще могу понять, но откуда взялась боль? Потихоньку я просто провалился в беспокойный сон, пока рядом сидевший Игнат звонил отцу и просил того вызвать лекарей во дворец. Но сейчас мне было плевать, мой разум потихоньку погружался в подобие транса. И как только это случилось, я услышал в голове слабый голос будущего короля драконов. «Ты подцепил астрального паразита, отсюда и такое состояние. Твою душу просто терзает, а духовная боль отражается на физическом теле. Хорошо, что я почувствовал это и успел прийти на помощь. Минут через 20 тебя отпустит, но советую найти нормального учителя по магии. Вместо того, чтобы стрелять огнем из рук, лучше бы научился защищаться от по-настоящему серьезных противников». После этого меня выбило обратно в реальности, я открыл глаза. «Твою ж налево, да сколько можно, а, то одно, то другое. А ведь до того, как мне исполнилось 15, ничего такого в моей жизни не происходило. Почему стоило мне оказаться в академии, как все началось?» Конечно же, мой мысленный вопрос не получил ответа, да и кому было отвечать, если я по сути спрашивал сам себя. «Пришел в себя, княже?» Голос Игната звучал обеспокоенно, я уж думал врубить форсаж и наплевать на все правила. «Все нормально», — хрипло ответил я, видимо, это по мне ударил откат. Все-таки я слишком рано начал двигаться. Надо было для начала привести себя в порядок и лишь после этого строить из себя сыщика. Но поздно пить боржоми, теперь главное вернуться домой и лечь спать, надеясь, что завтра мне не придется вновь вызвать лекаря. Он кивнул и вернулся к наблюдению за дорогой. Где-то через час мы были дома, и я, проскользнув мимо гостиной, добрался до своей комнаты и завалился спать, где-то за уральскими хребтами. Если бы сейчас кто-то пролетал над густой тайгой, он бы не увидел ничего странного. Никто и не мог предполагать, что глубоко под землей находился целый комплекс сооружений, по сути подземный город. И сейчас этот город жил своей жизнью, не обращая внимания на то, что происходит на поверхности. В одной из комнат этого огромного подземного бункера двое людей в белых халатах пили чай и разговаривали. Я слышал, образец фантом вернулся на базу, да еще и удачно выполнил задачу. «Все так», кивнул второй, делая глоток обжигающе горячего чая. «Надо сказать, что этот образец вышел почти идеальным». «Почти», — первый усмехнулся, — «если бы наши инвесторы слышали тебя, без мата бы не обошлось». «Почти», — серьезно ответил второй, — «его агрессия меня пугает, так же как и некоторые наклонности. Да, я прекрасно помню, что мы создаем идеальных солдатов, вот только солдаты должны выполнять приказы, а не действовать самостоятельно. Семь убитых девушек – это не шутка. Нам удавалось скрывать это место столько лет только потому, что мы были осторожны. Ты зря переживаешь. Еще месяц в империи будет полный бардак, так что никто не заметит смерть семи простолюдинок. Будь это какие-нибудь княжны, я бы еще понял твое недовольство. Второй посмотрел на своего коллегу, но не стал ничего говорить. 20 лет назад, когда молодой ученый согласился на эту работу, он надеялся на мировое признание, и лишь оказавшись тут он понял, во что вляпался. Теперь он больше не мечтал о славе, а лишь о том, чтобы его не убили. Допив свой чай, он вышел из комнаты отдыха и направился к своим лабораториям. Инвесторы требовали закончить проект Берсерк как можно быстрее, а значит, надо работать. Хотя ученый с содроганием думал о том, что случится, когда этих монстров выпустят в мир. Утром меня бесцеремонно разбудили. Дед, как всегда, зашел ко мне без стука и без каких-либо церемоний стянул с меня одеяло. «Проснись и пой, внучек, мы все-таки едем к императору». Голос деда был отвратительно бодр. «Дед, а может, ну его к черту? Я даже готов отказаться от звания Героя Империи, пусть вон отца наградят, он точно найдет, как им воспользоваться». Я с трудом разлепил глаза и долго пытался сфокусироваться. «Ага, император спит и видит, как твой отец каждый раз звонит ему с тем или иным вопросом. Тебе дали этот титул просто потому, что ты особо не будешь докучать венценосной особе, да и в остальных вопросах развиваешься постольку-поскольку. Хм, а ведь точно. С точки зрения императора я зеленый пацан, а значит, буду просто гордиться этим званием. Никто из них не предполагает, что в теле парня на самом деле старик. Ладно, дай мне хотя бы душ принять и в себя немного прийти. Или ты предлагаешь мне ехать к императору в таком виде?» Дед озадаченно осмотрел меня, а потом кивнул. «Хм, и правда, в таком виде вряд ли пустит. Ладно, шевелись давай, а я пока попрошу тебе накрыть на стол, позавтракать тоже успеешь». После душа я оделся в лучший костюм, который у меня был, и спустился вниз. Завтрак прошел быстро, дед как будто бы торопился, хотя я не понимал почему. Мы вышли на улицу, а через несколько секунд перед нами остановился роскошный лимузин, с гербом рода на дверях. С водительского места выбрался подтянутый незнакомый мне человек, но судя по тому, как дед улыбнулся, они точно давно знакомы. «Карета подана, ваша светлость», — сказал он деду с усмешкой, — «извольте сесть. Когда-нибудь я тебя прибью», — хмыкнул дед, сжав в своих объятиях незнакомца. «Знакомься, внук, Всеволод Горчаков, еще один герой империи и мой бывший ученик. Горчаковы маги воды, а вот Всеволод маг льда, и когда его сила пробудилась, его папаша договорился со мной, что я обучу этого остолопа. 3,5 года я потратил на то, чтобы вбить в него магическую науку, и до сих пор сомневаюсь, что у меня это получилось». «Это вы зря, учитель», — улыбнулся Всеволод и щелкнул пальцами. В эту же секунду вокруг деда образовался ледяной купол, который крепко сжал старика. Но дед не зря был патриархом. Не успел я толком моргнуть, как он уже был свободен. «Мал ты еще силой со мной мериться», — хмыкнув, дед хлопнул Всеволода по плечу и открыл заднюю дверь. Сев, он махнул мне рукой, и я направился к автомобилю. Но в этот момент что-то отвлекло меня. Что-то такое, что я не мог понять. Замерев на месте, я прислушался к себе, а потом на автомате создал перед собой магический щит. Толстая ледяная плита надежно закрыла меня, как мне показалось, но только на первый взгляд. Удар, что пришелся по ней, оказался страшен. Огромный столб тьмы смял лед и меня впечатало в стену. Огонь внутри меня забурлил и вырвался наружу, пытаясь спасти меня от тьмы, что давило словно пресс со всех сторон. «Нет, так дело не пойдет». Сцепив зубы, я погрузился внутрь себя и начал рисовать структуру заклинания. Я не для этого 200 лет тренировался как проклятый, рвал жилы, чтобы какая-то жалкая тьма угробила меня, да еще тогда, когда я только начал жить. «Хрен я сдамся, ублюдки», — прошипел я, — «ловите ответочку». Вытянув руки вперед, я разом выпустил руны и напитал их силой. На секунду от яркости я чуть не ослеп. Но когда вновь открыл глаза, увидел, как столб тьмы превращается в столб пламени. Он шел к невысокой водонапорной башне рядом с дворцом, памятнику архитектуры 18 века. Видимо, там и засел урод, что решил меня прикончить. Когда пламя добралось до башни, сильнейший взрыв сотряс округу. Как только осела пыль, я увидел, что на месте башни теперь воронка 30 метров в диаметре. Мда, кажется, я немного переборщил. «Николай Феликсович, А ваш внук всегда так реагирует на нападение? Всеволод смотрел на меня с уважением. Хех, ну, а как ты хотел? Кровь Юсуповых, этим все сказано. Дед выбрался из машины и теперь смотрел на воронку, довольно цокая языком. Но не успели мы ничего сделать дальше, как прямо перед нами остановились три автомобиля с царским гербом. Тайная канцелярия, прошу не оказывать сопротивления и ехать с нами. Вы задержаны. Вот это номер. Что дальше? На нас повесит убийство Папы Римского. Глава 7. Я хотел было вспылить, но дед первым сел в машину к жандармам, поэтому пришлось последовать за ним. Лишь когда я сел рядом, спросил, зачем он это сделал. А зачем на ровном месте конфликт раздувать? Ну, не разобрались сразу, бывает. Тем более, что мордами в пол не роняли, обратились со всем уважением. Тайная канцелярия хоть и управляется Шуваловым, однако это вотчина императора, а ссориться с ним в наши планы не входит. Прокатимся, посмотрим, что эти архаровцы от нас хотят. Что ж, выходит логично. Не ожидал, честно говоря, от деда такой мягкой реакции. Думал, он сейчас этих ребят в ледышки превратит. Но нет, старик кремень оказался, а во мне, видимо, гормоны после нападения играют. Хорошо, хоть я огню дал волю, иначе бы точно случился какой-нибудь конфуз. Например, машинки у ребят сгорели бы дотла. Ехали мы не очень долго, минут 30. Все-таки Юсуповский дворец почти в самом центре города находится. Привезли нас к трехэтажному зданию, к которому можно было применить лишь одно слово – неприметность. Здание буквально сливалось с окружающим пейзажем, такое ощущение, что можно было пройти по улице и не заметить его вообще. Видя мое непонимание, дед усмехнулся. Это главное управление тайной канцелярии, внук, и само здание огромный артефакт по сути. Именно поэтому оно так выглядит, ведь создатель этого шедевра архитектуры хотел, чтобы даже взгляд не цеплялся за него. Поверь, гулящие по тротуарам люди даже голову в ту сторону не подумают повернуть. Ведь они уверены в том, что там ничего нет. Интересно получается. Нет, этот мир однозначно куда интереснее моего прошлого мира. Местные хоть и не так давно получили магию, но уже успели вывести ее в ранг науки. Машины въехали во внутренний двор и остановились. Нас уже встречали, и больше всего выделялся подтянутый мужчина лет 50 в черной форме, которая сидела на нем как влитая. От него шла незримая аура власти, такое я чувствовал в тот момент, когда отец переставал быть отцом, а был князем. Конечно, это не часто происходило, но тем не менее. «Встречает, шельма», — хмыкнул дед и первым вышел из автомобиля, а я тут же выскочил за ним, предвкушая интересное зрелище. «Доброго дня тебе, Евгений Павлович», — дед картинно поклонился. «Поймали нас вороги лютые, тянут нас в темницы сырые. Лишь на тебя уповаем, на твою милость надеемся». Я не смог удержать смешок, как и стоявший рядом Всеволод. «Дед, зараза», еще говорил все это плаксивым голосом, и правда походя на безвинно пострадавшего от царского гнета. Многие жандармы тоже начали улыбаться, судя по всему, им не часто удается увидеть смущение на лице своего шефа. «Полно тебе, Николай Феликсович, заканчивай представление, тебя в темницу уж точно не посадишь, даже если сильно захотеть. Боюсь, после этого на месте темницы появится симпатичный такой айсберг размером с гору. Это ты верно подметил, граф, не получится. Однако ж твои ребятки взяли нас, и я хочу узнать почему. Мы так-то собирались в гости к императору, а тут они, да с претензиями. Есть у меня разговор важный, для тебя и твоего внука. А Горчакова они так, компании ради прихватили. Пройдемте, я вам все расскажу, но в кабинете. Там лишних ушей точно не будет. Изнутри здание оказалось в разы больше, чем снаружи. Кажется, тут без магии пространства не обошлось. Кабинет Шувалова оказался на втором этаже и выходил окнами к дороге. Внутри кабинет совсем не был похож на то, что я ожидал увидеть. Светлые тона, два кожаных дивана, журнальный столик, ну и сам рабочий стол Шувалова. Я заметил еще одну дверь, скорее всего там что-то вроде архива, потому что шкафов с документами в самом кабинете я не заметил. Сделав приглашающий жест в сторону дивана, граф также сел и некоторое время просто молчал. В итоге дед не выдержал и начал первым. «Граф, у нас не так много времени. Начинай уже, не тяни за хвост». Шувалов поморщился, но тем не менее начал говорить. «Видишь ли, князь, я пригласил тебя сюда, чтобы обсудить с тобой одну очень серьезную проблему касаемо твоего внука». Он выразительно посмотрел на меня, и это напрягало. «О чем говорит этот хитрый лис? И о какой же проблеме ты говоришь?» Деду это тоже не понравилось. «О карателях. Твой внук их цель, надеюсь, сомнений в этом нет. Сегодняшний удар это еще один привет от ордена. Ты ведь знаешь, Николай, они не отвяжутся от него, пока не убьют. Кишка тонка у твари, буквально прошипел дед, а аура могучего патриарха заполнила всю комнату, отчего стало сложно дышать. Если ты думаешь, граф, что я дам кому-либо убить своего внука, то ты ошибаешься. Если придется, я лично убью каждого, кто посмеет приблизиться к Феликсу. Успокойся, князь, Шувалов побледнел. Я просто хотел обсудить с тобой возможное решение проблемы. Сам понимаешь, никому не нужны серьезные разрушения в столице из-за твоей войны с карателями. Поверь, не будь твой внук героем империи, я бы не говорил с тобой сейчас. Но проблема в том, что Феликс на слуху сейчас у обычных людей, они восторгаются им, считают образцовым дворянином. И это несмотря на возраст. Слова графа немного смягчили настроение деда, и он убрал свою ауру. Слушаю тебя внимательно, граф. Однако ты должен быть аккуратен со словами. Шувалов кивнул и продолжил. Я долго думал о том, как спасти твоего внука, и пока ничего кроме постоянного перемещения не придумал. Только в том случае, если он будет каждые несколько дней переезжать с места на место, каратели не успеют подготовиться. Сам знаешь, князь, эти убийцы любят действовать наверняка, и лишь несколько раз за всю историю ордена у них случались осечки. В своем ли ты уме, Шувалов? Ты предлагаешь внуку бегать по миру или по империи в надежде на то, что его не успеют убить? А если успеют, ты мне тогда внука воскресишь? Шувалов промолчал, а дед тем временем все сильнее распалялся. Не хочешь, чтобы в столице война началась? Так подними свою задницу и начинай работать. Это твоя работа, находить таких ублюдков. Именно для этого я и плачу налоги. Но вместо этого ты предлагаешь мне облегчить тебе твою же работу, чтобы ты не сильно дергался. Нет уж, граф, больше этот бред я слушать не собираюсь. Мы уходим, и только попробуй дернись, император останется без пса. С этими словами дед встал и кивнул мне в сторону двери. Мда, интересно все получается. Если так посмотреть, то весь этот диалог не имел никакого смысла, но я далек от мысли, что Шувалов решил просто пообщаться с нами от скуки. Нет, тут явно что-то другое, но что, я никогда не был интриганом. Пироманты в принципе не особо умеют играть в эти игры. Мы привыкли полагаться на силу, на огонь, что с легкостью пожирает все что угодно. А значит, надо учиться, причем как можно быстрее. Выйдя на улицу, дед не церемонясь подошел к одному из автомобилей и, вытащив оттуда водителя, кивнул Всеволоду. «Садись, раз уж лимузина нет, то поедем на этом». Горчаков кивнул и сел за руль. «Мы же с дедом сели сзади». Долгое время старик молчал, а потом вдруг начал ругаться, да так заковыристо, что я даже заслушался. Вот что значит опыт, ни разу не повторился, пока Шувалова матом крыл. Талант, не иначе. К тому моменту, как мы подъехали к императорскому дворцу, дед немного успокоился, но все равно еще был на взводе. Главное, чтобы он не начал на императора орать, а то дед может, я не сомневаюсь. У дворца нас встречали сразу 10 императорских гвардейцев в тяжелой броне и с оружием. Хаем, неужели император опасается встречи с дедом? Звучит как бред, а значит, эти парни тут, чтобы подчеркнуть торжественный момент. Ведь как-никак я сегодня официально стану героем империи. И правда, стоило мне только выйти из автомобиля, как эти ребята выстроились в ряд и синхронно отдали честь. Слава герою! Слава! Слава! Слава! От такого приветствия я аж вздрогнул. Но потом мое лицо само собой расплылось в довольной улыбке. Все-таки я немного тщеславен, чего греха таить. Встречаю тебя, внучек, как императора, хмыкнул рядом дед. Мягко стелит его величество, главное, чтобы спать было не жестко. Гвардейцы проводили нас во дворец, и на этот раз мы шли куда-то под землю. Горчаков было пошутил, что кажется, мы идем в сторону темниц, но никто его шутку не оценил. В скором времени мы пришли в довольно большой зал, освещенный магическими светильниками. В центре зал стоял улыбающийся император. «Ваше императорское величество», — поклонился дед, — «извините за опоздание, это не наша вина, пришлось прокатиться». «Здравствуй, Николай, я в курсе, но это мы обсудим чуть позже, сейчас же я хочу поговорить с Феликсом». Император подошел ко мне и протянул мне свою ладонь. Крепкая, полная сил рукопожатие давало понять, что император не сидит на троне все время. Явно человек любит тяжелые тренировки не только с магией, но и оружием. «Здравствуй, Феликс, рад видеть тебя живым и невредимым. Хочу тебе немного рассказать о том месте, где мы сейчас находимся. Император подошел к одной из стен, что-то там сделал, а потом огромная плита отошла в сторону, открыв нам всем интересную картину. За стеной находился еще один зал, куда больше этого. Это была сокровищница. Мои предки, Феликс, всегда знали, что империя строится на стратегии кнута и пряника. Именно поэтому мы можем как карать, так и награждать. Но для героев империи у нас есть особые награды. Это, махнул он рукой в сторону сокровищницы, все принадлежит Рюриковичам. Год за годом все члены моего рода собирали самые редкие вещицы в этом месте, и каждый раз, когда появляется очередной герой, император лично ведет его сюда, позволяя сделать выбор. Одна вещь, всего одна. Я кивнул, и мы все зашли в зал с сокровищами. Чего там только не было. Оружие, различные свитки, какие-то непонятные булыжники, от которых фанило странной магией, книги. Именно у стенда с последними я остановился. Что-то зацепило меня, и присмотревшись, я понял, что это, мать вашу, как возможно, как то, что в моем мире считалось легендой, тут просто лежит и пылится в подземельях императорского дворца. Небольшая книжка из особой кожи с непонятными для любого местного каракулями. Вот только не для меня. Я прекрасно знал, что это такое. Это были, мать его, глифы. Я знал только 9, но на самом деле их было 45. Но в моем мире считалось, что они утеряны и никто не мог использовать больше 9. Борясь с желанием вцепиться в книгу, я повернулся к императору и указал на стенд. Я выбираю книгу. Вот эту книгу. Император кивнул, а я наконец-то смог взять это сокровище в руки. Плевать на все, что тут есть. Эта книжка дороже целого мира. С ее помощью я смогу избавиться от барьера, и ранг патриарха не будет для меня препятствием. Выйдя из сокровищницы, император обратился к деду. Теперь можно и перейти к разговору, Николай. Я позвал вас не только ради награждения Феликса. Нет, еще я хочу поручить вам важное задание. Тебе и твоему внуку. Мы слушаем, ваше императорское величество, склонил голову дед. Недавно князь Нарышкин привез мне из Парижа договор с их королем. Вот только последние события делают этот договор уже не таким выгодным для нас. Я хочу, чтобы ты с внуком полетели в Париж с новым договором. Конечно, есть вероятность, что Людовик не захочет подписать, но это не так важно. Нужно, чтобы вы там знатно пошумели, показали, так сказать, возможности наших одаренных. Слухи это хорошо, но куда лучше будет, если эти слухи окажутся реальными, а твой внук умеет и любит попадать в различные ситуации. Вот это номер. Нет, я, конечно, многое предполагал, но предложение императора для меня оказалось неожиданным, и судя по выражению лица деда, не только для меня. Всеволода можете тоже прихватить с собой, улыбнулся император. Двое героев и один патриарх, сильная комбинация. А если вы еще окажетесь рядом с какой-нибудь пастью и закроете ее, то это будет еще лучше. Наши люди в Париже к вашим услугам, они помогут. Ваше императорское величество, осторожно начал дед, но я не дипломат и не уверен, что смогу сделать все правильно. Про внука я вообще молчу, он всего лишь подросток, хоть и сильный. Уместно ли будет отправлять именно нас? Уместно, князь, уместно. Сейчас нужна не дипломатия, а демонстрация силы. Я бы мог отправить Скуратова, вот только он нужен мне здесь. Пришла пора немного почистить наши ряды, слишком многие вдруг начали забывать про то, что империя не их личная кормушка. Император зло ухмыльнулся, а я заранее начал соболезновать всем тем, на кого падет гнев императора. Кажется, они довели его до ручки. Тогда мы согласны, ваше величество, когда нужно лететь? Через 6 дней, как раз после бала у Нарышкина. Там вам тоже желательно показаться, по крайней мере твоему внуку точно. Дед кивнул, а я задумался о том, что мне срочно надо приобрести скрытый козырь. Вокруг начинает твориться какая-то дичь, а я все меньше понимаю, что со всем этим делать. Покинув императорский дворец, мы попрощались с Горчаковым и решили немного прогуляться. Дед, а с какого перепугу меня преследуют эти каратели? Я решил задать вопрос, который меня давно волновал. Я бы еще понял, будь их целью отец, но я же простой парень, даже не наследник. Я пока не знаю, внук, но так же, как ты, очень сильно хочу узнать. Эти чертовы каратели наемные убийцы, а значит, им кто-то платит за это. Вот только кому понадобилась жизнь ребенка, я не понимаю. Так же, как не понимаю, какой тварью нужно быть, чтобы пойти на такое. Я задумался. В своем прошлом мире у меня был враг, тот, кто преследовал меня всю мою жизнь. Самое удивительное, Я также не знал, кто он такой и за что он хочет меня убить. Однако раз в несколько месяцев очередной наемный убийца приходил по мою душу, и если поначалу меня это напрягало, то потом я превратил это в своеобразную тренировку. Это даже было забавно, каждый раз пытаться предугадывать, каким образом меня попытаются убить в очередной раз. Помнится, однажды один не особенно умный убийца решил меня сжечь, и даже где-то надыбал для этого дела драконий огонь, своеобразная смесь столикой магии, ничего такого. Надо было видеть лицо этого идиота, когда я просто взял и выпил эту смесь, причмокивая от удовольствия. Мда, было весело. Однако в этом мире я никак не ожидал, что у меня появится такой же враг. Резиденция Ордена Карателей. Великий магистр почувствовал азарт. Этот парень, из последнего заказа, он оказался куда более живучим, чем он думал. Уже второй раз он ускользает от братьев, причем делает это так, что посланный по его душу брат ордена оказывается мертв. Поэтому магистр решил сделать то, что делал очень редко. Лично познакомиться с целью, чтобы понять, что в ней особенного. Разведка ордена узнала, что через неделю парень вместе со своим дедом окажется в Париже, а значит, можно будет полететь туда. Магистр мечтательно улыбнулся. Давно он не посещал этот город, в последний раз это было 200 лет назад. Тогда он знатно повеселился, и кажется, пришло время это повторить. Связавшись с помощником, он попросил того подготовить все к полету. Пора немного вспомнить, каково это быть аристократом. Воронцовский дворец. Князь Воронцов пил. Уже несколько дней он только этим и занимался. Сначала новость о том, что его старший сын полез к Юсупову, и будь тот проклят, проиграл. После этого открытие пасти по всему миру, а несколько из них открылись совсем неудачно для его рода. Иномерцы уничтожили почти все, чем обладал род Воронцовых, кроме денег на счетах. Однако этих денег было не так много, как хотелось бы, и теперь князь не знал, что ему делать дальше. Объявлять себя банкротом, возможно, но тогда он и его род станут изгоями для остальных. В империи принято отвечать за свои дела. В этот момент телефон князя завибрировал, и мутными глазами он уставился в экран. Номер был незнаком, да и плевать. «Алло», — сказал он. «Слушай внимательно, князь», — незнакомый голос каким-то образом привел в чувство князя. «Если хочешь спасти свой род, тебе стоит через неделю полететь в Париж. Поверь, тебе это пойдет на пользу, князь». Глава 8. Неделю спустя. Я сидел в кресле самолета и вспоминал события прошедшей недели. Нужно сказать, что она была довольно насыщенной, и я успел сделать очень многое. Изучить 3 новых глифа, один из которых я даже нарисовал, пойти на прием к Нарышкину, где мы с дедом неплохо оторвались, и пообщаться с будущим королем драконов на тему возможности ускорить его вылупление. А сейчас я, дед и Горчаков сидели в самолете, который шел на взлет, а приземлимся мы уже в Париже. Пришлось выдержать целую словесную битву с матерью, она как только услышала о наших планах, тут же устроила деду веселую жизнь, ведь она искренне не понимала, зачем мне лететь в чужую страну, где у нас нет друзей, зато куча врагов. Пришлось даже вмешаться мне, и лишь тогда она со скрипом согласилась. «Нервничаешь», — из мыслей меня вытащил голос деда. «Не особо», — хмыкнул я, — «а есть из-за чего, даже не знаю. Французы нам точно не друзья, но и не враги, скорее конкуренты. Вот летим мы в Италию или в Англию, тогда да, стоило бы переживать. А тут можно и расслабиться, главное не переборщить. Император хоть и дал нам карт-бланш, однако вряд ли он обрадуется, если из-за нас начнется война с этими фанатами сыра с плесенью». Дед поморщился, а я расхохотался. Старик вообще не сильно жаловал странные, по его мнению, вещи, и плевать, кто что говорил насчет этого. Вот и сейчас, вспомнил один из французских деликатесов и как всегда состроил недовольную гримасу. «Зря вы так, Николай Феликсович», — подал голос Всеволод. «У французов есть и хорошие вещи, например их школы магии. Некоторые вещи, которые там учат, у нас отсутствуют, а очень зря. Их маги сильны, хоть и немного уступают нашим». «Да знаю я», — отмахнулся дед, «но я имею право ворчать, все-таки не молод. Ладно, вы как хотите, а я посплю, пока мы летим». С этими словами он закрыл глаза и через пару минут уже спал как убитый. Мда, кажется, нас ждет очень интересная командировка. Версальский дворец. Новость о том, что в Париж прилетает патриарх Юсуповых с внуком и бывшим учеником, совсем не порадовала короля Людовика. Запросив характеристики на гостей, он тут же вызвал к себе герцога Отранского. «Эммануэль, вот скажи мне, почему Иван прислал сюда этих, а не Нарышкина? Ваше королевское величество, Герцог поклонился, тут все проще, чем кажется. Последние события во всем мире показали многое, в том числе силу одних и слабость других. Увы, но русские даже без своих драконов оказались чудовищно сильны, ведь они единственные почти безболезненно избавились от множества пастей. Причем три из них были уровня бездна. Одна такая пасть на территории Бельгии почти уничтожила экономику страны. Пришлось даже помогать им. Король поморщился словно от зубной боли. Пасти, проклятые богом пасти, которые очень сильно испортили настроение не только ему, а всему миру. Одних только убытков на 10 миллиардов франков, и это только то, что успели подсчитать. И все же ты не ответил, зачем сюда летит Юсупов. Они летят сюда показать силу. Ваш венценосный брат умен, он направил к нам магов льда. Они славятся силой, однако довольно спокойным нравом по сравнению с остальными стихийными магами. Боюсь, что тот договор, на который вы рассчитывали ранее, вернется к нам в ближайшее время совсем в другом виде. Вот как, король покачал головой, значит, русские поняли, что после катастрофы мало кто решится лезть на них и решили взбрыкнуть. Что ж, печально, конечно, но все могло быть куда хуже. А насчет этих гостей у меня есть интересная мысль. Сделай так, чтобы эти Юсуповы столкнулись с герцогом Дебриссак и его сыновьями. Пусть русские увидят, что у нас есть что им противопоставить в случае чего. Будет сделано, ваше величество, герцог поклонился, однако все же советую быть аккуратнее в этом вопросе. Если Юсуповы всерьез зацепятся с Дебриссак, это может привести к ненужным последствиям. А вот за этим должен будешь следить ты, мой друг, и ни в коем случае не допустить войны родов. Герцог еще раз поклонился и покинул кабинет короля, думая о том, как ему выполнить порученное и при этом не поссориться с Дебриссак. Герцог и глава дома слыл вспыльчивым и злопамятным, несмотря на дар льда. Эммануэль с содроганием представил себе, что было бы, окажись тот магом огня, и ничего хорошего на ум не приходило. А ведь еще надо успеть встретить русских. Их самолет уже пересек границу и вскоре приземлится в королевском аэропорту. Я вышел из медитации, когда голос пилота объявил о том, что мы идем на посадку. Весь полет я настраивал глиф и теперь мог быть спокоен. В той самой книжке я нашел новые глифы, один из которых оказался очень интересным. Если коротко, то в нужный момент я смогу создать вокруг себя неприступный огненный купол, и даже патриархи не смогут пробить эту защиту. Правда, действовать она будет недолго, всего лишь 3 минуты, а потом глиф будет вновь накапливать энергию. При моем нынешнем источнике перезарядка будет длиться минимум 5 дней, и это в лучшем случае. Нет, уровень мастера — это самая низкая ступень, надо срочно форсировать свои тренировки, иначе может случиться беда.